Теперь в монастыре красуется храм Покрова Божьей Матери, трапезный храм, три часовни, жилые корпуса, мастерские, скотный двор. И все это практически на пустом месте и при отсутствии в монастыре денежных средств. Это ли не помощь Божьей Матери, единственной ее обители, возникшей в наше время на пустом месте? Так, по повелению Царицы Небесной, корсунский образ был перенесен в селение Тервеничи на северо-запад Санкт-Петербургской епархии. И впоследствии, по благословению митрополита Иоанна Снычева, по решению Святого Синода, икона стала именоваться Тервенической. Но храм святых мучениц не был оставлен Пресвятой Богородицей. Через несколько месяцев после проводов иконы храм получил неожиданный подарок, благодатную силу которого невозможно измерить. В храм были внесены 85 частиц мощей святых русской земли. Радость и потрясение испытали прихожане храма и его настоятель от значительности нечаянного подарка. До открытия храма мощи долгое время находились в доме родных митрополита Гурия Егорова. Прошло 6 лет после прибытия иконы с Южной земли в Северный храм святых мучениц и внесения частиц мощей святых, как здесь произошло событие, потрясшее многих православных людей России и за ее пределами. Были обретены нетленные, мироточащие мощи великого чудотворца и избранника Божьего, преподобного Александра Свирского, молитвенника за царей и обитателей Санкт-Петербурга, и внесены в храм святых мучениц. Мы забежали вперед, а теперь вернемся к истории монастыря в его последовательности. Весной на месте, указанном во сне Божьей Матерью, был обнаружен источник и ископан колодец. От иконы Богородицы и воды источника отмечены многочисленные случаи исцелений. Иконы явления Божьей Матери в Тервеничах и Тервеническое мироточили в 1994-95 годах. В 1996 году над соборным храмом увидели необычное природное явление — яркую семицветную радугу, коромысла которой были обращены вверх, будто Божья Матерь распростерла свой покров. Вскоре обитель посетила беда. Пожар старого келейного, бывшего колхозного корпуса с домовой церковью, мастерскими и хозяйственными помещениями. Но чтимый образ удалось спасти. Первые монашеские постриги в общине по благословению митрополита Иоанна совершились в 1993 году, а осенью 1996 года община получила благословение владыки Владимира на обретение статуса монастыря. 14 апреля 1997 года решением Священного Синода Покровское сестричество получило статус монастыря. Возглавлявшая его монахиня Лукиана Рысева стала первой настоятельницей с правом ношения наперстного креста. Сейчас в обители более 30 сестер, из них 7 мантийных, 2 схимонахини и 17 рисофорных монахинь и 5 послушниц. Входящих в монастырь встречает памятный крест, а чуть дальше — стелла, посвященная Пресвятой Богородице, игумене Афонской горы. Еще один поклонный крест воздвигнут в 1996 году на пути к источнику, к востоку от церкви, при спуске с холма. Над источником с целебной водой стоит обширная каменная часовня со звонницей, построенной в 1997 году на месте прежде бывшей деревянного сруба. Полностью завершен ремонт соборного храма, переосвященного в 1994 году в честь покрова Пресвятой Богородицы. Он является памятником архитектуры позднего русского классицизма, стиля, бывшего архаичным во времена возведения храма. Над притвором невысокая колокольня с одним ярусом звона, увенчанная шпилем. Декоративное убранство сдержанное, треугольные фронтоны, завершающие фасады и полуциркульные окна. Главная святыня монастыря, Тервеническая икона Божьей Матери, находится в Южном пределе. В бывшей трехпрестольной церкви освящен один главный престол.